Естественно, я был обласкан всем женским коллективом. Меня пытались накормить, ага, а то я дома голодаю, и угостить разными вкусняшками. Разумеется, зашел разговор и за школу, еще бы его не поднимали. Ибо мама говорила коллегам, зачем ходила в отпуск ТЕ, сына в школу отвела в первый раз в первый класс. Да и моя школьная форма и ранец указывали на мой социальный статус школьника. Потому и пошли вопросы о школе. Как учишься? Я отличник, как Ленин, у меня одни звездочки. Мама, скажи. Да Андрейка у меня молодец, учительница довольна. Подтвердила моя мама. А еще я много стараюсь, глава октябрятской звездочки. Это я, кстати, чесал, да нас уже приняли в октябре, но вот активистом не был, тем более главой звездочки не являлся, но может же ребенок похвастать, какой молодец. Что у тебя в ранце, учебники? Нет, книжки, мы помогаем детям Африки, вот. И я достал книжки, какие у меня были в школьном ранце. Надо отметить тот факт, что талоны на дефицитные книги давали, так скажем, на выбор из тех, что сейчас зарезервированы под талоны. Причем не было тех книг, которые бы не продали школьнику. Понятно, во многих женских романах есть, скажем так, ну очень откровенные сцены, которые первоклашке читать не рекомендуется. Другое дело, что это официальный государственный магазин книг. Потому подобной литературы в продаже просто не было, подсудное дело. Однако предлагали в первую очередь пусть и дефицитную, но детскую литературу Т.К., видели мой возраст. Некоторые я взял из взрослой, например, Стругацких, высказавшись в том смысле, что папа очень хотел почитать, это ему на день рождения и плевать, что он еще не скоро, у меня паспорт не проверяли Т.К., его просто нету, отца тем более, а там бабушка, дедушка, старший брат, плевать, что его нет, дядя, тетя, что я, блин, родней не придумаю, когда нужно взять взрослую литературу. Но в первый день торгов решил не шокировать женщин. Вот Винни-Пух, Незнайка на Луне, Джоани Родари, мне у него очень понравилась сказка «Планета новогодних елок», и я начал выкладывать по 2-3 книги одного и того же автора. Школьный ранец был просто забит, ими с большим трудом допер до остановки, потому с таким удовольствием и кайфом развалился на сиденье троллейбуса, наконец сняв свой школьный ранец. Какие замечательные книги, но ведь в Африке дети не знают русского языка, зачем вы хотите им туда такие книжки послать? Поинтересовалась одна из коллег моей мамы. А мы не хотим эти книги посылать детям Африки. Как? Ты же сказал, желаете оказать помощь. Андрей, откуда у тебя эти книги, объясни? Потребовала мамочка. Да я рассказываю, а вы не даете. Все, я обиделся, ничего больше не скажу. И стал убирать книжки в ранец. Сынок, ты рассказывай, никто тебя не перебивает. Очень нежно попросила мама. У Димки в моей звездочке папа главный по книжкам в магазине. Вот, мы деньги собираем послать голодающим детям Африки, вот, отец Димкин сказал, эти книжки дефициты стоят дороже, вот, если мы продадим, то наша звездочка больше денег соберет и мы победим другие звездочки в классе, вот Димкин отец нам и дал те книжки, вот, надо сказать, все шиты белыми нитками, но время сейчас такое, завмак может очень многое, люди верят в тарелочки Кашпировского, может и завмак помогает сыну победить в школьном соревновании, так сказать, бред, но ладно, что только не бывает. Ну и почем твои книжки? Ой, дорого, тетя, вам не купить, цены спекулянтов, но мы помощь хотим детям. Ну все же почем? Сейчас, я достал листочек со списком книг и ценой, зачитал. Дорого, конечно, но Винни-Пуха я бы своей дочке взяла. Коллега по работе моей мамы нагнулась под стол. Там, видимо, стояла ее дамская сумочка, а нет. Слышу, как отъехал ящик стола и звук молнии. Явно сумочка в одном из ящиков стола. Вот, держи. Моя меня тоже достала, купи Винни-Пуха. А где его купить? А мультик ей очень нравится. А что, «Планета новогодних сказок» хорошая книжка? Нет, тетя. Книжка «Планета новогодних елок» очень хорошая. Там про космос, про путешествия и вообще здоровско. Начал чуть пересказывать сюжет. Все. Стоп. Стоп, я своему сынишке куплю. Довольно быстро мой ранец опустел, попрощавшись с мамой и ее коллегами, уехал домой. Там меня ждал мой писельный поход за макулатурой. Нужно понимать, когда воспитанный пес, он совсем не мешает. Можно приказать «жди у лифта» и он ждет, а на тему погадить успевает, пока ты подъезды меняешь или бумагу везешь в скупку или домой. Дело в том, что собаки в этом во многом похожи на людей. Пес даже крупной породы не занят 90% времени тем, что ходит в туалет. Для него прогулка и веселье бегать за хозяином, ждать хозяина и играть с хозяином. Да как кобель, он часто задирает ногу и метит территорию, но именно метит, а не мочится, так сбрызнуть, а такое можно и в чужом подъезде делать, луж нет, несколько капель на стене, ну так просохнут, разумеется, воздух совсем не озонирует, но там и без моих стараний с барсом упырей и маргиналов хватает, что, например, кнопки жгут в лифте. Делаю жизнеутверждающие надписи «Коля был здесь» и т.д., мы прямо наименьшие из зол в конце 80-х, если не путаю, даже была такая песня, кстати, у женщины-певицы, да точно, у Татьяны Овсиенко, как она там пела, школьная пора и при всякой погоде пропадали пропадом мы во дворах, с, это она поет от имени девушки, что гуляла и пропадала пропадом во дворах, а чего уж говорить про мальчишек, если даже девчата пропадали во дворах, да даже моя мама и тем более батя не понял бы, если Сиднем сидел дома, это уже в 21 веке детишки будут домоседы, да и то т.к. появятся компы, за какими они будут сутками тупить. Найти нормального и адекватного мальчишку, когда он уже пришел из школы, дома, это мистика какая-то. Потому я появлялся дома вместе с моим четвероногим другом только в 21:30. Кстати, мне запрещено было гулять до половины десятого. Официально т.к. перваш разрешалось лишь до 9 вечера. Но кто из детей укладывался в разрешенное время? Поругивали, конечно, родители, но я что, извинялся, ластился к бате, а какой отец все же не поймет сына и не простит сына, когда он тем более никакого криминала не совершал, а что опоздал, так мой батя таким же был. Ну и учитывая ту тему, что я совершенно не делал уроки, ибо хватало перемен, то какие вопросы? Сыночка учится на одни пятерки, пусть это пока и в форме звездочек, а судя по учебникам, которые мне достают родители, заканчивает программу 3-го класса, не хулиган, ибо моя первая учительница мной бесконечно довольна и нахваливает каждое родительское собрание, почему, тут бы родителям стоило напрячься, но они были мной слишком довольны, ведь у меня не характерное поведение для ребенка, мальчишка должен каждую перемену бегать, драться и приходить из школы, когда его форма вся в мелу и пыли, будто он мешки с мелом разгружал, а не в школе был. Причем целый вагон разгрузил, как минимум. Я же по версии учительницы прямо идеал. Успеваю по всем предметам на отлично, пусть официальных оценок нет, но она видит, и главное, сижу каждую перемену и не бегаю. Прямо не мальчуган, а мечта педагога. Потому и говорю, тут бы задуматься родителям, ну не должен перваш быть таким, но телевизор заливал баки моим родителям и целому Советскому Союзу, списывали на то, что я вундеркинд. Было такое вот понятие в конце 80-х, зато в остальное время я вел себя, почти, как полностью адекватный ребенок, забирал своего ротвейлера и вы меня дома просто не найдете. Более того, после моего перформанса, когда продал книги на работе у маменьки, решил, что пришло время для разговора. Для примера, у нас был мусоропровод, дома 91 и краткая серия, кто не в теме, пусть наберет про мусоропровод, где я до 21:30 т.к. закрыто скупка свозил под трубу, точнее за нее макулатуру, да и кто ее возьмет, она нужна лишь пионерам и октябрятам, а вот когда родителей нет, затаскивал в квартиру, ибо почему сразу не таскал, а зайди ты условно в 20:30 или даже в 8 вечера, есть шанс, что загонит, было такое выражение, потому дети во дворах предпочитали страдать и стойко переносить все тяготы и лишения дворовых прогулок, для примера, если находился смельчак, что шел к себе домой, нужно было попросить вынести хлебушка. Почему? Голод в СССР? Не, ты можешь пойти домой и маман тебя очень плотно и сытно накормит, но потратишь время на обед, а может вообще загнать. Потому просьбы, вынеси воды, вынеси хлебушка, тем смельчакам, что решались пойти домой, были стандартными. У меня благо были деньги и опыт взрослой жизни, потому ни я, ни мой пес от голода или жажды не страдали. Для примера, в СССР в 1986-87 годах был дефицит, но очень далеко не на все. Для примера, различная выпечка, булочки, пирожки, беляши и т.д. в свободной продаже. Да про те чебуреки говорили, что купи 5 те чебуреков и собери котенка, но ведь продавались же и никто ими не травился. Опять же йогурт, любая молочка была, но я обожал именно йогурт. Хотя надо признать, товара с таким наименованием в продаже просто не было, а был фруктовый кефир. Причем его в теории можно было открыть зубами, но я вам, что не мальчишка, представить советского мальчишку конца 80-х, когда он вышел из дома, Без ножа невозможно. Естественно, у меня был складный нож и не один. Понятно, с собой мне одного достаточно, но выходить без ножа, тебя твои сверстники уважать не будут. С ножами было куча игр. Ножички, морской бой, ядерная война. Мясо, кстати, в государственном магазине могло не быть. Более того, курицы из породы несушек зачастую тушками продавались и были синюшного цвета, за что получили в народе название «синяя птица», но даже за такой курицей была очередь. Зато те же суповые наборы, или проще говоря, по своей сути кости, были в свободной продаже. Подходи кто хошь, покупай сколько хошь. Надо ли говорить, что мой пес с удовольствием жрал кости из супового набора? Да сколько-то на них мяса было. Надо сразу заметить, очень немного. Кстати, такие и в 21 веке продают, правда, не везде. Что-то их тоже особо не берут на мясо. Попить опять же можно фруктовый кефир. Причем если в треугольном пакете, смотри фото, аккуратно ножом срезать верхнюю часть, ты напоишь и накормишь своего пса. Считай, готовая миска для собаки. Однако в день начала торгов я решил сдаться на милость родителям пораньше, ибо предстоял серьезный разговор, и я к нему был готов, причем более чем. Мной была выбрана беспроигрышная тактика — говорить правду. Причем даже если где и совру, все равно скажу правду. Как, скажем, с моим другом Сашкой, когда я ему подарил игру «Ну погоди», что я ему сказал: пацаны в городе говорят, что если набрать 1000 очков, то покажут мультик. С. Разве не было таких слухов, и я в чем-то соврал? Далее я ему прямым текстом сказал: но я в это не верю. С. Действительно, я не верю в показ мультфильма. Когда мой друг сказал: а вдруг покажут, ну, посоветовал попытаться, но снова высказался в том плане, что мультфильма не будет. Так сказать, везде сказал правду. Так и с родителями, дождавшись, когда отец придет с работы, и дав ему примерно 30 минут времени, дабы помыться и нормально поесть, пошел сдаваться. «Сын, иди сюда, разговор есть», — позвал меня отец. Ну, все понятно, маман уже нажаловалась. «Папка любимый, как я рад тебя видеть», — сказал я, заходя в зал, где они с мамой смотрели телевизор. Возможно, видик я не вникал. За мной забежал Барс и попытался, запрыгнув на диван, залезать отца до смерти, спасая хозяина от расправы. Но был согнан, но кружился рядом с диваном, как настоящая акула, выжидая, когда кто-то расслабится, дабы снова запрыгнуть и хоть кого-то облизать, маман или папку. «Что ты за книги и откуда приносил на работу матери?» — строго спросил отец. «Папка, можно я правду скажу?» — сразу вопросом на вопрос ответил отцу, стараясь его обезоружить. «Конечно, сынок, ты и должен говорить правду. Ты мой сын, я в любом случае тебя поддержу, помогу. Это мои книги». «Вот как? И где же ты их взял? Сам же говорил, дефицитные. Я хотел нам денег заработать, тебе на гараж, стал макулатуру сдавать. Очень интересно, и много ты заработал?» «Много. Я сдавал, а как 20 кг сдал, мне дали талон на покупку дорогой и дефицитной книги». «Молодец, и ты решил покупать книги и спекулировать?» «Папка, я не спекулянт. Хочу на завод пойти, как ты, металлургом. Договорись, пожалуйста, ну ее, эту школу я и так все знаю». «Нет, сынок, в школе учиться надо». Слегка растерялся отец от такой моей атаки. «Я денег хочу зарабатывать и в семью приносить, как ты, я же мужик. Дефицит дешево продавать глупо. И тут ты прав, но спекулировать». «Папка, ну я же не украл книги, а честно их заработал. У меня и еще есть. И много? Ну, самих книг почти не осталось. Но вот макулатуры натаскал, можно целую гору книг купить. Прямо гору-гору, вот, покажи», — потребовал отец. «Ну, понятное дело, я отвел его в закрома пещеры Али-Бабы. Дело в том, что мы жили в 4-комнатной квартире втроем. Зал — это зал, и там всегда порядок и идеальная чистота. Папка с мамкой имели отдельную спальню, как, впрочем, и я свою, а вот третья спальня пустовала. Она была как бы комната для гостей Т.К., часто могла та же бабушка приехать или дед, ну и в некотором плане отдана мне на растерзание, дабы я там со своими игрушками игрался, во всяком случае пока гостей нет. Повторяю, родители меня очень сильно любили и делали все для моего счастья. Надо заметить тот факт, что мой батя, к сожалению, курил, потому совместная с мамой спальня имела балкон, куда батя выходил подымить. Я себе тоже выбил комнату с балконом, ну раз их два, так пусть она будет у сына, а не в комнате для гостей. Причем это было очень легко сделать, т.к., мои родители молодые. Весь секрет в планировке 4-комнатной квартиры в домах 91 и краткая серии. Просто комната без балкона была рядом с родительской спальней. Вот комната с балконом была на другой стороне квартиры, их балкон выходил во двор, а мой балкон смотрел на улицу с другой стороны дома, потому мой балкон был забит макулатурой, моя комната была забита, хоть и ненаглядно для примера т.к., были деньги у меня не детская кровать стояла и даже не полуторка, а диван-книжка, который довольно просторный, если разложить даже для взрослого человека, а для ребенка целый аэродром. Вот под диваном, да поднимал, лежала бумага. Короче, залежи были серьезные. «Ну и зачем тебе столько?» «Копил на Новый год», абсолютно честно ответил я. «Зачем? Так на НГ самый дефицит выкидывают, а талон на книгу лишь месяц срока. Ты сам это придумал, папка? Так я же отличник, конечно сам. Молодец. А чего ты про детей Африки плел на работе у матери? Если бы сказал, что я сам продаю, то я спекулянт, сам меня так назвал. А если отец моего одноклассника продает, я хороший. Умно, реально мужиком растешь. Так могу я дальше зарабатывать пап?» Потянув и конюча, спросил я. «Можешь, конечно, сынок, только продавай не от своего имени. Папка одноклассника у тебя спекулянты, детям Африки помогаешь. Это ты хорошо придумал». И отец рассмеялся. «Мать, а мать, иди послушай, что твой сын придумал». Позвал мой батя мамку, ему идея явно пришлась по вкусу. Книга официально опубликована исключительно на Автортуди. Если читаете на другом сайте, переходите на ад. Сможете оставить комментарий, пообщаться с автором и читателями. Поддержать книгу лайком. Глава 15. Экономическая свобода. Автор выражает особую признательность за поддержку проекта таким замечательным людям, как Гарри, Ольга Рубацкая, Кирилл Каргин, Кудасов, Сергей Медведев, Пассингбы. Когда-то искал и падут на равнины, и человек вообще смертен, но данные люди будут вечно жить на страницах моих книг. Жить по правде внутри семьи оно легче. Для примера, мои доходы от продажи макулатуры выросли. Так сказать, покайся и тебе отпустят твои грехи. Надо понимать, батя у меня работает по сменам 2 дня из 4, а он просто дома. Одновременно, когда он в день, то к вечеру чуть позже мамы бывает дома примерно к 7 вечера. Связано это с тем простым фактом, что металлургический комбинат сейчас работает в 3 смены. Потому первую смену везут к 6 утра на служебном автобусе к проходным завода. Естественно, тех, кто работает по ЖД-графику, также подбирают к 6 утра. Если маман работает до 5 вечера, то папа в день работает до 6 вечера. Правда, автобус не сразу отправляется. Дают рабочим принять душ, переодеться, собраться у автобуса, загрузиться, и уже тогда начинают развозить по домам. Опять же, когда работа в ночь, то только в 6 часу надо быть на остановке, где забирает служебный транспорт. Потому я сейчас просто собираю дань с подъезда и выставляю ее в место, где дворник вывозит мусор из мусоропровода. Отцу же забрать куда быстрее мои пожитки, ведь ему не приходится возить тележку по 20 кг, он грузит куда больше. Плюс, если позволяет время, сразу везет в скупку, причем на скупке в целом наплевать, сдаю я или мой батя, да и откровенно, я почти перестал сдавать, да и талоны далеко не именные. Потому к Новому году у нас собралась шикарная библиотека, можно сказать, свой книжный магазин, только с одним отличием: у нас были исключительно востребованные и дорогие книги. Опять же, я в некотором смысле стал человеком, который может достать дефицит, но самое забавное, уважаемым человеком стала моя мама. Если первую неделю я возил именно детские книжки, то рано или поздно данный вопрос должен был возникнуть. Дескать, не могу ли я переговорить с отцом моего одноклассника и достать взрослую литературу? Надо заметить, речи не шло про книгу «Ха-ха-ха». Сейчас набирал популярность Михаил Афанасьевич Булгаков, и среди женской аудитории крайне популярна была книга «Мастер и Маргарита», которая, надо сказать, мне не очень нравится, глупая книжонка, хотя далеко не все понимают ее смысла. Естественно, на такое я ответил почти отказом, сообщив, что лично с отцом одноклассника не знаком, да разве он будет такие темы обсуждать с ребенком. Зато поговорю с его сыном, и если тот уговорит батю, то книжку привезу. Но даже такой отказ был принят почти на ура. Как нетрудно догадаться, я договорился со своим одноклассником. Далее разговор был крайне интересный. «Тетя Тань, имя коллеги моей мамы, я поговорил с Димкой, он достанет, но он гад». «Почему гад? Зачем ты так про одноклассника говоришь?» «Сказал, что ему доля нужна весь в отца спекулянта. И сколько он хочет?» «Говорит, 10% от цены ему надо, а эта дорогая книжка 15 рублей, значит, ему еще 1,5 получится». Сделал вид, что задумался. «16,5 рублей», подсказала мне тетя Таня. «Ты ему скажи, я согласна. Все, Это был принципиальный прорыв. Ко мне посыпались заказы, как из рога изобилия. Хоть я и сетовал, что Димка и гад, и злодеи, жадные спекулянты, папаша его урод. Мне сочувствовали, ругали Димку и его отца. Кстати, Димок у нас было два в классе, и ни у одного отец отношения к книгам не имел. Кого они ругали и проклинали, мне совершенно непонятно. Так вот откуда взялось уважение у моей мамочки. Почти под сам Новый год сказал, что мне надо учиться и ездить я больше не буду. Если, уважаемые тетеньки, вам чего требуется, вы, маман, сразу заказы кидайте. Ну, на листочек, а я уж с тем гадом Димкой поговорю. В итоге я в некотором смысле из схемы выпал, а остался только один человек, у которого можно было оставить заказ. Дальше больше, надо было в случае чего обезопасить мою маму. Потому и она через время отказалась возить книги Т.К. Число заказов постоянно росло, еще бы оно не росло. Чем ближе Новый год, тем больше было заказов. Транспорт по утрам переполненный, мама у меня далеко не лошадь. Да какая лошадь? Мама, это даже не папа, он как мужчина Т.К. физически сильнее, мог бы куда больше принести. Итого звонили по телефону, когда приезжали за заказом, далее я выходил с книжками, передавал их на остановке и забирал деньги. Ребенка так-то вообще не привлечь, да и доказать сложно. Опять же, кто будет сдавать свой источник дефицита? Мы ведь далеко не по всему городу работали. Вот почему так легко согласились делать переплату в 10%, гаду Димке. Если ты не в криминале и т.д., найти источники выхода на какой-то дефицит надо уметь. Когда нашел, нужно его беречь. Потому мои личные доходы, считай, переплюнули заработки отца, что было с одной стороны плохо, но с другой стороны у меня ведь полная семья т.е., два родителя. Если я с папкой имел какие-то секреты от мамы, то отчего мне не завести тех секретов с мамой от отца? И да состоялся разговор. Мама, вот, и я подал ей тетрадку с отчетами за последнюю неделю продаж. Получается 850 рублей, удивилась мама. Тут надо пояснить, это не я собрал за неделю минимум 80 талонов и обналичил, продав книги, даже с помощью отца, такое было нереально. Ведь это надо собрать более 1,5 тонн макулатуры, что в месяц реально, а за неделю нет. Вот только я часть откладывал на будущее, часть была продана сборниками, для примера двухтомник Шолохова шел за 30 с наценкой от Димки спекулянта по 33 рубля, а в разнобой он вполне себе по 12 рублей продавался. Понятно, если бы мы были магазином, можно было купить первый том и через неделю второй, но ведь покупателей не тысячи человек и каждый ход записан. Тебе второй том без проблем, если прямо из того же собрания, чтобы оформление было в одном стиле, а не, скажем, ты купил с синей обложкой, а тебе такой же, но другого издания с зеленой принесли, такие не ценились, второй продадут, но уже по цене двухтомника ТЕ, с большой переплатой, ну и зачем тогда ту неделю ждать? Вот только дело не в том, даже когда доходы упадут, они будут сопоставимы с доходами отца. Мам, если мы такое папке скажем, он может обидеться, высказал свое мнение. Может, сынок, согласилась мама, ибо отец работал, как проклятый, а тут школяр, да еще первоклассник, получается, особо не напрягаясь отца обскакал. Теперь, что сын школьник главный добытчик в семье, давай это будет наша тайна, не буду ему про все свои доходы говорить. Наверное, так будет правильно, согласилась мама. Так я достиг полной экономической свободы. У мамочки оклад со всеми надбавками и премиями 160 рублей. Она понимает, что я порой больше отца зарабатываю. Да не каждый месяц, но говорить такое отцу нельзя. Это разрушит нашу семейную идиллию. Есть такое понимание сейчас, что не может муж зарабатывать меньше жены. Хотя это все же незаконно и в том или ином виде допускается, все зависит от семьи и отношений внутри этой маленькой ячейки общества. Вот сын школьник точно не может. Потому по, скажем так, официальным каналам, ибо мы это нигде в налоговой декларации не отмечаем, да и никто вообще те декларации не ведет, ибо СССР и до них не додумались, мой доход выше, чем у матери, но ниже, чем у отца. Батя предполагает, что в месяц я рублю от 200 до 250 денежек и потому могу совершать даже довольно крупные и дорогие покупки. Мама же знает, что мои доходы куда выше, потому я могу делать куда более дорогие покупки, и она будет вынуждена сказать, не я купил, а мы купили ТЕ, она добавила, например, сняв со сберкнижки или добавив от зарплаты. Если прямо откровенно безумных покупок не делать, то у меня полный карт-бланш на те самые покупки, чем я и воспользовался прямо в момент, когда обозначил, что за неделю срубили 850 рублей. Дело в том, что мы не так давно переехали, а маман как-то обмолвилась в разговоре с отцом, что у нее на работе есть через кого обратиться, дабы сделать перегородку по типу самозахвата территории подъезда, когда отгородиться на две квартиры. Батя особого энтузиазма не проявил. Понять его, кстати, можно. Очень сильно потратился при получении новой квартиры на новую обстановку в квартире. Плюс ко всему у него появилась новая сверхзадача – обеспечить постройку гаража. Например, оно звучит «достать металл», якобы чуть не найти или достать из кармана, но на деле это вполне себе денег стоит. Надо заметить, КНГ он его вполне себе достал, ТК, я его наследник, что должен все принять и приумножить, присутствовал при разгрузке. Его привез грузовой автомобиль и мужики разгрузили в гараже. Пользуясь тем фактом, что у нас просто нет автомобиля и даже мотоцикл сейчас стоит на стоянке в деревне. Однако надо понимать, что водитель грузовика не бесплатно катал металлические листы. Опять же, мужчины, что поработали грузчиками, тоже были не бесплатной рабочей силой. Еще вопрос, во сколько сам металл обошелся. Короче, не бесплатно. Это все мероприятие было далеко не бесплатно. Однако я был абсолютно согласен с мамочкой, чем больше дверей, тем лучше. Впереди святые 90-е и лишняя металлическая дверь, она нифига не лишняя. Более того, мы порешали, что у нас будет два двери вести в квартиру. Кроме стандартной деревянной, что стояла с момента сдачи дома, мы решили дополнительно установить металлическую дверь. Причем отгороженный тамбур не только лишь капельку безопасности дает, он дает крупицу дополнительного пространства, где можно хранить разное, да и наш сосед, в однокомнатной жил одинокий дедушка-пенсионер, был не против тамбура, ибо рассчитывал там поставить овощной ящик и ссыпать картофель, что мы также порешали с мамой сделать. Причем когда у нас будут гости и когда ящики закрыты, замечательные такие скамеечки получаются, где можно сесть, покурить, ибо не фиг шастать через спальни на балкон. Опять же, мы наконец сможем вынести обувную полку и ту обувь, в которой мы ходим по улице, выставлять в тамбуре, а уже по дому перемещаться в домашних тапочках или босиком. В целом одни плюсы. Естественно, ТК, оплачивать все эти движения мне с собственных гонораров, нужно было подтверждение моей платежеспособности перед родителями. Учитывая же тот простой факт, что маман прикроет и, дескать, она выделила часть средств, все шито-крыто. Причем не нужно думать, что папка у меня бедный, он у меня еще тот сибарит, ибо для примера, сейчас в СССР очень многие, можно сказать, преклоняются перед Западом, отец в том числе крайне уважает японскую бытовую технику, но не покупает по понятным причинам, но вот он у меня курящий человек. Сейчас крайне популярно курить красное Marlboro ТК, Америка, да все дела, но батя такое не уважает, ибо даже из тех фильмов, что приходит нам из Голливуда, совершенно понятно, кубинские сигары лучшие в мире. Почему они такие? Так идеальный табак. СССР вовсю дружит с Кубой, есть очень плотное экономическое сотрудничество, потому купить настоящие кубинские сигары в СССР не очень и дорого, хотя в тех же США они стоят безумных денег. Откуда такой перекос? Из-за эмбарго. Ибо завести в Америку кубинские сигары запрещается законом, а уж тем более торговать ими. Возможно, не самый удачный пример, но, скажем, в 21 веке опиум стоит не очень дешево. Зато в Рии еще при Романовых до 1917 года продавался во всех аптеках и стоил копейки. Был рекомендован к продаже, как лекарство, внимание, от простуды. Прописывался даже детям. Учитывая его дешевизну в производстве и отсутствие каких-то барьеров от государства, когда как запрещенный препарат не пускают в продажу, торговцев ловят и сажают, нет поднятия стоимости за риск. Потому-то, водка, повторяю, обычная водка, что продается в любом магазине, была дороже, то среди беднейших слоев населения была популярна опиумная водка. Это когда покупалось лекарство от простуды, бралась обычная вода, туда сыпался порошок, перемешивалось и это пили. Не нюхали, не курили, просто бухали и добыл приход, ведь опиум через стенки желудка впитывался в кровь. Так и с кубинскими сигарами. Сними США торговое эмбарго, уже завтра они будут плюс-минус в одну цену с остальными сигарами, ну, возможно, несколько дороже за свое высокое качество, но без фанатизма. Надо заметить, батя у меня ни разу не Черчилль, потому на сигарах не сидел, но кубинский табак очень уважал. Причем кубинские сигареты продавались в каждом киоске «Союзпечать». Он предпочитал марку «Карибы» с индейцем. Фото из свободного доступа в сети интернет исключительно для ознакомления. Гавана, если кто не в теме, столица Кубы. Самое забавное, что я даже в 21 веке помнил их вкус и запах. Ибо чего уж греха таить, ребенком, если батя не уследит, мог вынуть 1-2 сигареты из пачки и с тем же синей подымить в подъезде, пока никто не видит. Сладкий фруктовый вкус, достаточно крепкие, но курить их было плюс-минус легко. Т.К. Они имели чуть удлиненную форму, если сравнивать со стандартными сигаретами. По большей части их и сигаретами-то назвать нельзя, ибо в 21 веке подобную табачную продукцию называют сигарилы, только фруктовый вкус добивается многочисленной химией, а там клеем фруктовых деревьев, сортом табака и самой обработкой перед продажей. Причем если тоже разрекламированная в том числе фильмами Голливуда Мальборо в СССР стоила 1,5 рубля пачка, то эти были в открытой продаже по 12 копеек. Некоторых такое удивит, но они не все знают о мире табака в СССР пред его распадом. Для примера, в Советском Союзе вполне себе продавались кубинские сигары поштучно. Можно стоять или падать, но самые дешевые кубинские сигары стоили 20 копеек за штуку. Естественно, зависело от качества и марки самих сигар. Были и безумно дорогие по целых 5 рублей штука, с довольно романтичным названием «Ромео и Джульетта». Если же считать, даже по официальному курсу, когда 1 доллар стоит лишь 70 копеек, то эти сигары американцу бы обошлись 7 долларов 15 центов. Хотя по черному рынку баксы можно было и за червонец 1 доллар купить, но тогда вообще смешная цена, только лишь 50 центов. Хотя цены на хорошие кубинские сигары Т.К., контрабандный товар в США, начинаются от 100 долларов, так сказать, прочувствуйте разницу. Причем так во всем. Во всем мой батя, как, наверное, и все отцы времен СССР, имел свое собственное мнение, которое нам зачастую казалось дурацким. Ну что могут понимать эти старики? Ведь каждому школотрону было понятно, что Мальборо круче, иначе с чего оно стоит дороже. Ну или касательно бытовой техники. Купи ты, блин, иностранный магнитофон. Зачем это рухлить в виде магнитофона? Маяк, хорошо, что у меня появился шанс, шанс на вторую жизнь, и я могу теперь не раз и не два сказать отцу, что он был прав, а я был малолетним идиотом. Причем, безусловно, были аналоги маяка в Японии, но если обычный дрянной двухкассетник из дешевого пластика был равен по цене или даже превосходил, можно представить, во сколько бы он обошелся. Да пусть он даже и лучше нашего маяк, но он у нас есть. А про японский аналог можно было бы только мечтать, или купить какую дешевую хрень с хреновым звуком и хриплыми басами. Или вот курево, курить не надо, это вредно. Вот только если выбирать за дорого паршивое Мальборо или за дешево качественные Карибы, выбор очевиден. Да, батя, ты был прав. Книга официально опубликована исключительно на Автортуди. Если читаете на другом сайте, переходите на ад. Сможете оставить комментарий, пообщаться с автором и читателями. Поддержать книгу лайком. Глава 16. Конец первого учебного года. Автор выражает особую признательность за поддержку проекта таким замечательным людям, как Гарри, Ольга Рубацкая, Кирилл Каргин, Кудасов, Сергей Медведев, Пассингбы. Когда-то и скалы падут на равнины, и человек вообще смертен, но данные люди будут вечно жить на страницах моих книг. Удивительная вещь. Но именно после нового 1987 года у нас произошел первый конфликт с синей, как, впрочем, и в первом варианте моей жизни. Причем, когда я говорю о конфликте, не означает нечто непоправимое или мы подрались, перестали друг друга уважать. Как я и говорил, сейчас очень большое значение имеют слова, и просто так их бросать на ветер не стоит. Потому тех споров, когда крыть друг друга в три этажа матерно, переходя на мамок и прочих родственников, не принято, их просто нет. Удивительный мир, даже гопники ведут дебаты, как некие академики, во всяком случае, если разговор с уважаемым для них человеком, а не цель выйти на конфликт или совершить банальный гоп-стоп. Да и тема для дебатов тоже удивительная. У нас впервые состоялся спор, который в интернетах в 21 веке будут называть политсрач. Да, малолетние гопники поспорили на политическую тему. Как всегда, я гулял на улице со своим псом и бомбил соседние дома на тему собрать макулатуры. Как вдруг появился Вовка, в руках он нес бидончик, явно же гад таким образом пытался протащить пиво. Нужно отметить тот факт, что мужики разливное носили в трехлитровых банках и пили из них. Те, кто по каким-то причинам не взял или не мог взять банку из дома, наливали пиво прямо в полиэтиленовый пакетик. Те же зачастую имели дырочку, и из нее капало или прямо небольшой струйкой могло убегать пиво. Струйку обычно закрывали пальцем. Минус всей этой тары была полная прозрачность. Учитывая же тот факт, что разливное пиво очень отличалось по цвету от кваса, то в банке было банально заметно, что ты далеко не квас несешь. Понятное дело, что 13-летний пацан ну никак не мог с таким войти к себе во двор, даже если ненадолго и по-быстрому спуститься в подвал, ибо заметит бабушки-старушки, что зорко бдят, да вообще без разницы кто заметит. Сейчас сосед – это не посторонний человек, причем наплевать на его социальный статус или положение. Допустим, есть самый неуважаемый мужчина в доме, скажем, местный алкаш, и вот он заметил мальчишек, курящих за гаражами. В случае, если надерет им уши, в прямом смысле, отнимет сигареты и разгонит, что будет? А я вам скажу чего, скорее всего алкоголик не пойдет рассказывать взрослым, ибо не авторитет и те с ним не очень общаются, но даже в случае, когда один из малолетних курильщиков сын милиционера, да плевать хоть самого прокурора, тот узнав, что сыну алкаш надрал уши за курение и сигареты отобрал, даже если потом сам скурил, только спасибо скажет, а сынишке ремня для ума всыплет. Причем сигареты крупный залет, но можно сказать ни о чем, если сравнивать с поимкой с пивом подростка 13-14 лет. Даже если алкаш, плевать кому, хоть сыну прокурора города, в таком возрасте, уши надерет и пиво отберет и все сам выжрет, так тот еще и бутылку алкашу поставит, дабы следил и всегда отнимал. Причем я привел пример самого неуважаемого члена сообщества соседей по дому. В случае, когда мой отец, как рабочая элита, так сделает, даже с сигаретами, то ему в любом случае надо еще и презент дарить т.к., он в ином статусе и куда выше местного дурачка-алкоголика. Потому таскать пиво в трехлитровой банке или пакете подросткам нельзя, таскают в бидоне. Адрон, привет, пойдем поговорим, предложил мне Сеня, он явно был навеселе. Привет, Вов, ну пошли, согласился я, и оказавшись в подвале, мы продолжили беседу. Ты же нормальный пацан, Дрон, ты зачем звездочку носишь, задал мне вопрос Сеня. Начнем с того факта, что я школьник и октябренок, а звезда подчеркивает, что состояю в организации. Ленин был козел, твердо заявил Сеня. Его поддержал его друг, что закусывал соленой рыбкой явно собственного изготовления согласным мычанием. Они, значит, на двоих решили пивка дернуть. «Кто тебе сказал?» – переспросил я. «Ты Солженицына читал?» – вопросом на вопрос ответил Вовка. «Кого ты лечишь? Будто ты сам его читал». «Не читал, но нам училка рассказывала», – согласился Вовочка. «И че рассказывала?» «Архипелаг ГУЛАГ, самых лучших ни за что в лагеря и расстреляли и пленных наших, когда от фашистов освободили и тоже в лагерь. Про пленных Сеня Анапис», – ответил я. «Нет, точно говорю, там в книжке все написано. У меня дед узник концлагеря. Чего же его тогда не посадили? Не знаю, повезло. Они порой общаются с другими узниками концлагерей, их тоже не посадили, тоже повезло. Ну может, лагерь какой особый был для коммуняк? Коммуняк Сеня фашисты расстреливали, а знаешь, кого из лагеря посадили? Кого? Ко мне даже придвинулся Волк, дворовая кличка, кстати тоже по фамилии, корешок моего друга и соседа. Стукачей, Каппа, да всю шваль, что с нациками сотрудничали. Стукачей надо сажать», — согласился Волков. «Лады, тут может Солженицын ошибся, но как быть с тем, что посадили самых работящих крестьян? Хрен его знает, Вов, сам знаешь, я только первый класс заканчиваю, а стукачу верить можно? Да понятно, нельзя, ты с темы не уходи. Солженицын был стукачом, не понял, откуда ты такое взял? Так он сам в своей книге об этом пишет. Да ты гонишь, кто про себя такое скажет?» Изумился Волк. «Он прямо пишет на разные должности в лагере, ну там хлеборезы назначали или из блатных, ну там воры в законе или от администрации, кто с ней сотрудничает. Это все знают», — согласился Волк, а Сеня лишь согласно кивнул. «Так Солженицын вором в законе не был и вообще не из блатных, да синих, а на должности его поставили. Да ну нафиг, ты у училки спроси, был он на должности или нет, но Ленин все равно козел», — выдал Вовка. «У меня другие данные на этот счет, Сеня, а стукачи, для меня не авторитет, а для вас, пацаны». Разумеется, наш разговор никак не убедил парней, что коммунистическая партия, это хорошо. Посчитали малолетка, что он может понимать. Сейчас откровенно ненавидели КПСС, все ждали конца перестройки, как заживем, ну чисто как в Америке, будут жвачка, джинсы и у каждого по машине. Говорю, страна непуганных идиотов. Сколько стоит кондер в СССР? Как-то незаметно мы приблизились к весне и встал вопрос о приобретении кондиционеров для нашей квартиры. Именно производство СССР, а не соцлагеря или тем более из Запада, существовала лишь одна марка кондеров с названием БК. Далее лишь шел модельный ряд или БК-1500, БК-2000, БК-2500, что если переводить на известный мне аналог в 21 веке соответствовало кондерам, пятерке, семерке и десятке. Естественно, ни про какие пульты управления речи не шло, более того, это был моноблок. Зато цена была крайне демократичной. БК, бытовой кондиционер, стоил лишь 350 рублей, что крайне дешево. Нужно понимать, это новинка, хай-тек технология для 1987 года. Ровно в это же время были телевизоры и даже холодильники значительно дороже данной цены. Основная же проблема заключалась в том, что банально не купить БК в магазине. Причем поставки в магазины шли, но моментально их выкупал завмаг еще на моменте выгрузки, понятно, с целью перепродать дороже. Короче, самый натуральный дефицит. Более того, когда речь шла именно о дефиците, его иногда невозможно было купить даже за деньги. Срабатывал лишь принцип «ты мне, я тебе». Так уж случилось, что наша семья владела доступом к уникальному товару, что крайне ценили в СССР, в некотором смысле даже дороже, чем выход на бытовую технику. Потому когда моя любимая мамочка, она всегда заказы с работы оформляла через меня, заявила, что нам предлагают купить два кондиционера марки БК по госцене, но нужны книги, и назвала список. Конечно, от требуемых книг я слегка присвистнул. Очень крутая была подборочка и крайне недешевая. И надо понимать, что покупатель оставался по деньгам еще и в плюсе. Ибо нам предлагали БК 2500 по государственной цене, что по негласным правилам означало, что и книги мы отдаем по государственной цене. Потому, если завмак, что потратил при покупке на этапе разгрузки, вернет себе в карман, а вот лично я выхожу в лютый минус. Однако, не раздумывая ни секунды, согласился. Более того, на сделку, где мы вообще подарим эти книги, цена столь низкая, нет смысла продавать, но при условии, что сможем пусть и по цене дефицита ТЕ, с накруткой 200%, уникальная вещь в продаже, купить еще три таких аппарата. Как я и говорил, книги очень востребованный товар в СССР, с нами согласились, но при условии, что купим только когда они поступят в очередной раз в магазин. Учитывая, что договор был неофициальным, никто не подписывал документов и т.д., могли просто кинуть, но как минимум два кондера мы выкупали по госцене. Фото, как всегда, из интернета. Учитывая, что БК-2500 не выпускают более четверти века, на внешний вид прошу не обращать внимания. Когда он новый, понятно, не такой грязный и т.д. По размерам видно, что половина выставлялась в окно на улицу, а вторая половина была в квартире. Также заметны рычаги управления. Учитывая тот простой факт, что живем мы в панельном доме ТЕ, из банальных бетонных плит, то летом в жару находиться в квартире очень некомфортно. Если я просто уезжал на летние каникулы к бабушке, то родителям приходилось работать в городе и находиться в этой парилке, но все же первые два кондера было принято решение установить в комнате родителей и моей комнате, так сказать, на пробу, ибо выставлялись они в окно, вдруг будет зимой холодно. Кстати, те редкие чудаки, что имели такое чудо техники у себя дома, на зиму накрывали их ватными одеялами, дабы с кондера не дуло. Учитывая же, что отец подсуетился, у нас были застекленные балконы, потому кондер из комнаты родителей и моей комнаты не совсем на улицу выходил, а на балкон, что считалось, дескать, будет немного теплее, если что. Понятное дело, никаких дистанционных пультов управления не было. Верхняя ручка управления хоть и имела целых 6 надписей, но состояла из 5 команд. Первые две слева – сильно, слабо, справа также была надпись – сильно, слабо. Верх и низ просто выкл. Казалось бы, в чем сила, брат? Элементарно, левая сторона отвечала за обычный режим вентилятора, а правая – за режим работы кондиционера. Далее, если идти сверху вниз, рычаг управления температурой. Причем последняя позиция звучит, как непрерывно ТЕ, кондер будет молотить 24/7, причем на всю свою мощность охлаждения. Причем в отличие от кондеров в 21 веке, где можно выбрать температуру, то в этом чуде техники такое невозможно. Там циферки 1, 3, 6, 9, и что они означают, непонятно. ТК1, скажем так, самый жаркий режим охлаждения, если так можно про охлаждение вообще говорить. Короче, крути ручку и выбирай нужный тебе режим. ТЕ, если не включено непрерывно, от эту самую температуру будет пытаться поддерживать в комнате, включаясь по мере надобности и следовательно выключаясь. Последняя же ручка управления открывала и закрывала заслонку. Самое же главное, теперь родители смогут отдыхать от жары в своей квартире, работая летом. Твой это век, твоя компьютерная эра. Причем к летним каникулам я вполне себе готовился. Учитывая тот факт, что получил полную экономическую свободу, решил себе купить персональный компьютер. Дело в том, что в 1987 году в СССР вполне себе началась компьютерная эра. Причем я пожил в 21 веке, меня примитивные игрушки, которые были здесь и сейчас на компе, совсем не радовали. Только вот в селе жил мой дружбан Сашка, для которого это вполне себе новинка. Причем если оригинал Spectrum достать было большой проблемой, то его клоны вполне себе выпускались самоделкиными по всему СССР, причем зачастую были просто лучше оригинала. Запчасти воровались с завода, отсюда более крутое железо у данного персонального компьютера. Более того, он вполне себе выдавал цветное изображение, и под него был куплен магнитофон «Весна», загружать программы и небольшой цветной телевизор. Учитывая, что те же игры для данного компа, как и любые другие программы, грузились с аудиокассет, моя времянка была идеальным местом для игр. Для примера, идет загрузка, происходит включение советского холодильника и некий скачок в электросети, что дает характерный звук. Все, останавливай загрузку и начинай сначала. У меня же во времянке просто нет холодильника, а все лишние электроприборы можно просто выключить. Пример одной из игр, так сказать, графика ни о чем, если сравнивать с современными компами, ну и цвет он есть, но ощущение играчи Б. Учитывая, что я крайне хорошо успевал про программы 1Го класса, более того, у нас просто не было оценок не только в дневниках, но даже за четверть или за год, родители договорились и меня уже в середине апреля спровадили к любимой бабуле в деревню. Причем нужно понимать, наш бизнес по торговле книгами также притормозился по простой и объяснимой причине. Раз сын на каникулах, а скоро и гад Димка будет на каникулах, то кто и у кого будет спрашивать про дефицитные книги? Потому все ждать сентября, что, надо заметить, крайне выгодно. Потребителя держать в полуголодном состоянии, когда ты монополист, совсем не вредно, а наоборот очень даже полезно. Благо, несмотря на мои траты, но денег просто стало больше, благодаря торговле книгами, чем я прошлой осенью вывез из села. Причем я отлично понимал, что это фантики, временно ценные у населения, как будут временно цениться вкладыши среди детей в 90-е, но очень скоро они превратятся в пыль. Потому в некотором смысле разбрасывался деньгами направо и налево, покупая раритетные компьютеры, кассеты с играми, устанавливая кондер и огораживая тамбур. Хоть часть фантиков в нечто полезное перевести. Потому мне представляла эпическая битва с моей любимой бабулей, а конкретно с принятыми устоями в селе. Удивительное дело, она не раз и даже не два побывала у нас в городе за год моего обучения в первом классе. Более того, признавала очевидный факт, что мыться в ванной удобно и приятно. Посещать туалет и восседать на белом троне в тепле, куда комфортнее, особенно зимой, чем в туалете типа сортир на улице. Вот только, дескать, это город, а в селе так неприято. Причем место в доме, где можно огородить закуток и сделать санузел, вполне себе было. Более того, хоть у нас пока не было газа в доме, но вполне себе было паровое отопление от печи. Когда на чердаке стоял котел для воды, что грелся от печи, и вода сверху вниз распределялась по батареям в доме. Казалось бы, поставь второй отдельный котел и также нагревая его печью, печки глубоко фиолетово, один котел греть или два, выведи трубы в ванную или душ, и вот у тебя уже полноценное место для мытья. Да его, котел, безусловно, нужно будет пополнять, лазить на чердак, подливать воды, и это совсем не одно и то же, если бы был водопровод. Вот только он вполне себе по улице проходит. Есть колонка. Подсоединиться к нему не запрещено, лишь платить деньги. Минимум в рыбхозе есть экскаватор, он тебе любой септик выкопает, хоть очень широкий и глубокий. Причем не обязательно платить деньгами, экскаваторщик может вполне себе жидкой валютой взять, поставь банку 3 литра самогона или даже, если надо, 2 банки ТЕ, 6 литров первача, и все у тебя все готово. Но нет, не принято так, и все тут. Другое дело, у меня есть союзник, мой дядя, он еще достаточно молод и относительно более широко смотрит на вещи и мир в целом. Хотя тоже оболванен телевизором и верит в перестройку. Нам же надо все именно сейчас перестраивать, пока есть время, возможности и деньги, что завтра обратятся в тыкву. Книга официально опубликована исключительно на Автортуди. Если читаете на другом сайте, переходите на ад. Сможете оставить комментарий, пообщаться с автором и читателями, поддержать книгу лайком. Глава 17. Настоящему индейцу завсегда везде ништяк. Автор выражает особую признательность за поддержку проекта таким замечательным людям, как Гавалт, Гарри, Ольга Рубацкая, Кирилл Каргин, Кудасов, Сергей Медведев, Пассингбы. Когда-то искалы падут на равнины, и человек вообще смертен, но данные люди будут вечно жить на страницах моих книг. Село. Село – это особый дух свободы и независимости для школьника во времена 80-х и 90-х годов. Многие при желании и настойчивости могли иметь свой личный домик или, проще говоря, времянку. Где и когда в СССР или в святые 90-е можно было бы ребенку поселиться отдельно, пусть и близко от родителей или бабушки с дедушкой, да нигде. Более того, если считать, что мы пропадали пропадом во дворах в городе, то в деревне ты просто никогда не возвращался с улицы. Для примера, возвращение домой после 23 часов не считалось чем-то криминальным. Более того, что называть возвращением? Мы ведь с Сашкой закончили первый класс, а значит, уже школьники. Вполне себе можем договориться пойти рыбачить на утреннюю зорьку часиков в 4 утра. Иными словами, встать около 3 утра или ночи, тут уж кому как кажется правильнее. Встретиться, накопать червей, подготовить удочки, сумки или садки для рыбы и выдвинуться чуть ранее 4 утра из дома, чтобы приблизительно ровно в 4 утра закинуть удочки в пруд. Для понимания ситуации заявиться домой, скажем, в 23:45, лечь немного поспать, проснуться через 3 часа и снова уйти. Понятно, мы не биороботы, тоже устаем, скорее всего днем сможет поспать, но, при желании и железном здоровье, можешь домой заходить лишь на 3 часа, поспать и снова уходить из дома на весь день. Причем не нужно списывать со счетов заботу родителей, а у меня любимой бабушки. Можно по жопе хворостиной схлопотать. Причем не за сам факт прогулки. Гуляй, кто тебе окаянному запрещает. Другое дело, ты должен приходить домой и должен быть накормлен. Потому и был некий перекос, не перекос, но определенный выверт сознания жителей села. Если мы с Саней попадали в заботливые руки бабушек, причем абсолютно неважно его или моей. Допустим, нахожусь я во дворе у моего друга и бабуля позвала того есть, так и у меня соскочить не получится. Хочу я или не хочу, буду усажен за стол и накормлен, а бабушки, они такие бабушки, кормят до упора. Как в том анекдоте. Анекдот про пельмени. Приходит мужик в ресторан и заказывает 1001 пельмень, причем ровно 1001, принесли, сидит, ест и иногда достает зеркало из кармана и смотрит в него. «Это вы зачем делаете?» – интересуется официант. «Пельмени очень люблю, так люблю, что считать их пока кушаю не могу», – отвечает посетитель. «А зеркальце зачем? Когда я ровно 1001 скушаю, последний пельмень видно в зеркале, как в горле плавает, когда открываю рот». Вот и нас с Саней кормили по подобному принципу. Причем если Саня оказывался в любящих руках моей бабули, когда та меня решила покормить, он не избегал печальной участи быть закормленным почти до смерти. Можно умилиться и сказать, какие были добрые времена, не было чужих детей, и отчасти это будет правдой. Вот только бабульки еще имели неофициальный заговор. Да, да, есть заговор масонов, есть рептилоидов, а в СССР был заговор бабушек. Ибо если нас не поймать и не накормить, причем пофиг в каком дворе, мы, может, и вообще поесть не зайдем. Причем, когда я говорю «не зайдем», то не утрирую. Дети, живущие, как минимум на каникулах в селе в конце 80-х и в 90-е, это настоящие индейцы. Причем, как известно, настоящему индейцу завсегда везде ништяк. Потому в кармане коробок из-под спичек с солью, коробок со спичками, и если в кармане, то складный нож. Этим же летом мы ходили с Саней в старых школьных брюках, и дело не в том, что заносили их до дыр. Детишки крайне быстро растут, особенно в начальной школе, ну надо же их как-то донашивать, те самые брюки. Потому наш костюм был оригинален, особенно с учетом, что в этот год завезли ножи в промтоварный магазин, сделанные под охотничьи, которые имели пластмассовые рукоятки и пластмассовые же ножны, что имели отверстие для крепления на ремень. Ну и настоящие индейцы, понятно, не с фуфловыми перочинными ножичками решили бегать, а вполне себе с настоящим ножом охотника. Кстати, во второй жизни я вполне себе понимал, никто бы настоящее холодное оружие в деревенский промтоварный магазин бы не привез. Более того, нож большой и страшный ТК, стилизован под охотничий, исключительно в детской руке, так-то он не очень большие размеры имеет. Зато Саня был счастлив, и да я как всегда выступил спонсором данной покупки, ибо дешевая пластмасса, дешевое железо и хреновый клинок, потому они стоили по 3 рубля, да и то чисто из-за внешнего вида и ножен. Так вот отчего детишки в селе могли вообще не заходить все летние каникулы домой с целью покушать, да мы были банальной саранчей. Если какие-то ягоды, фрукты или даже овощи появлялись, они сметались на раз-два. Взять те же яблоки, только-только они вылуплялись из цветков, были мизерные, твердые и зеленые с удивительно кислым вкусом. Надо оборвать, у тебя есть коробок с солью, окуни в соль и лопай. Опять же за доблесть считалось самостоятельно находить еду. Скажем, пошел на рыбалку, наловил рыбы, так ты костер разложи, а детей очень радует жечь костры, можно сказать два в одном, и источник огня и игра. Распотроши рыбу, ибо у тебя минимум есть складный нож, выкопай ямку в песке на пляже до уровня глины, достань глины, обваляй рыбу в глине и закопай в углях костра. Вроде бы рецепт примитивный, думаю, его использовали еще наши далекие предки в каменном веке, но рыба в собственном соку запекается, очень сочная и вкусная. Особенно, когда приправлена аппетитом, что ты нагулял, пока бегал, прыгал, купался, рыбачил. Взять такую вещь, как элементарный камыш. Если его вырвать из илистого берега, желательно большой и старый, у него будут корни. Корни надо почистить и можно есть. Еще его можно запечь, но лично мне нравился именно сырой вариант. Бедные беззубки или те самые ракушки, что живут в любой реке, за ними ныряли и устраивали им лютый геноцид. Кстати, извлечь моллюска из раковины ножом почти невозможно. Зато если ракушки разложить вокруг костра, то они сами раскроются из-за жара. В это самое время надо было нарезать шампуров, или, проще говоря, не очень толстые веточки своим ножом с деревьев. Подходил даже клен. Далее заточить самодельные шампуры, и был у тебя шашлык. Кстати, вкус не особо прямо мясной или вкусный. Зато набить ими брюхо, когда голодный реально. В реках и озерах вполне себе водились раки. Только городские извращенцы ловят на падаль, ибо мясо в селе ценность. Даже если оно с крайне неприятным запашком, у тебя есть кошка или кот, собака. Короче, есть кому то самое мясо скормить. Брался мякиш хлеба и дольки чеснока. Далее простым ударом ножа, рукояткой, особенно если долька на кирпиче, он давился и пускал сок. Вот с этим соком и смешивался мякиш хлеба, разминался в руках и был крайне душистым. При наличии любых носков, например, сними со свой ноги, добавлялись какушки, дабы носок не всплывал и завязывался на узел. Раки заходили в раколовку. Это только эстеты варят их в кастрюле или котелке, а ведь они вполне себе запекаются в углях костра. Причем не нужно думать, дескать, раз у меня было деньги, что потому нам не проблема купить хлеб. Тот самый хлеб было не проблемой купить вообще всем, ибо при наличии велосипедов погоняй по селу. Бесполезное занятие, а вот и нет. Рано или поздно ты найдешь пустые бутылки, и скорее всего далеко не одну. Промой под колонкой, так одна бутылка при сдаче в магазин перед распадом стоила 20 копеек. Если вы с другом нашли хотя бы две, что не факт каждый день получится, но рано или поздно мечта осуществится, ибо что? Не хрен именно по всему селу ездить. Есть известные и популярные места для бухача. Для примера, взрослые дяди часто сидят в гараже в колхозе или на спортплощадке. Молодежь, понятно, возле клуба тусит, но на порожках клуба искать бутылку глупо. А вот в парке у клуба вполне реальная находка. Если ты с другом оказался первым, то и добыча твоя. Итого даже, блин, хлеб. Да и не только хлеб, при некой активности ты всегда купишь, и некоторые карманные деньги у тебя будут. Дает тебе их бабушка или нет, неважно. Или вот курево, чего я крайне не одобряю, тем более у детей, но в селе достать сигареты или папиросы так же легко, как в городе в 21 веке найти камеру, что тебя снимает. Причем поход в магазин и попытка купить те самые сигареты — оригинальный способ самоубийства. Твоей бабули тебя заложат. Скажут, приходил такой-то, просил продать, а я не продала. Но от хворостины по заднице тебя данный факт не спасет. Потому остается лишь один способ разжиться куревом, и он исключительно криминальный: или украсть у себя дома у курящего родственника, или...